начиная с малого. 1.8.1. Не зря я верил в буддизм. Зря только что родился русским и ел некошерную свинью и священных коров. Карма у меня, наверное, настоящее говно. Раз в новой жизни я стал червем, причем у моего вида каннибальские наклонности, отчего жизнь моя совсем не сахар. Да и живу я, блядь, в болоте. Эх, жизнь моя жестянка. Но не время унывать. Время, блядь, дрыгать моим хвостиком, пока меня не сожрали братья и сестрички, или, не дай бог, мамочка. Сам я в шоке осознавал то, что теперь все мне кажется весьма понятным и привычным, включая мое тело. Но как только выдалось время передохнуть и подумать, что вокруг происходит, на меня выполз жирный угорь, которого мне пришлось загрызть на опережение. Когда я перекусил ему шею у затылка, я даже удивился, как это у меня привычно и естественно получилось, но потом я отвлекся на растекающееся в моем теле чувство эйфории от того, что я непроизвольно начал утолять голод своим невезучим собратом. Попутно я начал получать некоторое понимание того, что вокруг происходит. И это было не мое собственное понимание, а некий опыт существования уже как взрослой особи моего вида, причем в двух вариантах, один из которых был с точки зрения моей жертвы, а второй – от мамочки. Это что получается, я, пожирая своих сородичей, получаю их память, а также память родителей передается потомкам? Нужно будет где-то затаиться и во всем этом разобраться. Возможность выдалась не сразу, ибо все-таки, начав процесс переваривания собрата, я решил не дать его жертве пропасть напрасно и сожрал эту хрень, запасая излишки в жирок. На удивление легко мой организм отозвался на желание переваривать и развивать мое тощее тельце, а все полезное, что не влазит, запасать в жирок. Все это было интересно, но нужно было спешить, потому подумать времени не было. Успокоился я только через двое суток. Слава богу, глаза у меня нормальные, и я все еще различаю детали вещей в радиусе. Ну, двух размеров того самого невезучего червя, которого я захавал. Жирок к этому времени прилично просел, а значит, скоро нужно будет пожрать, причем голод я не чувствовал, ибо как и запасает, мой организм также послушно перебивается этими запасами вместо приемов пищи. Охеренный у меня метаболизм. Жаль только, что я червь-каннибал. В итоге зарылся в тепленьком болоте под пень и начал переваривать остатки жирка и то, что мне привалило от памяти мамаши и моего сытного обеда. А привалило немало, но в основном однообразного опыта существования в виде личинки. Вот только среди сотен тысяч таких фрагментов короткого опыта существования типа родился, выживал, отложил личинку, конец фрагмента памяти, многие из которых дубликаты друг друга, ибо фактически большая часть моих предков были родственниками из одного болота, если не с одного поколения. Мне все же удалось найти одно очень уникальное и очень обширное воспоминание о существовании в виде гуманоида. Именно он был прародителем и корневым воспоминанием почти всех червей, что родились в этом болоте. Это был червь, который паразитировал на женской особи какого-то гуманоидного рептилоида, и в итоге после нескольких лет наполненных сражениями этот рептилоид потрахался и отложил кучу личинок в теплом болоте. Причем не один раз, но на одном из очередных циклов спаривания эти воспоминания оборвались. Я сглотнул слюну. Ебали вашу матку, а рай. Я гаулдище. Точнее, пока личинка, но факт это не меняет, я сраный червь-паразит. Недолго думая, я начал планировать свою жизнь согласно имеющимся фактам. Во-первых, эти рептилоиды — это у нас, и я на родной планете гаулдов, то есть никаких джафа, и мне придется выживать, созревая во враждебной хищной среде, пока я не созрею и не полиняю с личинки во взрослого гаулда. А потом мне придется каким-то образом захавать мозг рептилоиду и найти звездные врата в этом мире. А дальше? Ну хуй его знает. Даже того, что предстоит, хватит, чтобы я десятки лет не скучал. Но заняться все равно чем-то надо было, и раз я уж стал реинкарнатором, то, наверное, надо поверить в буддизм и заняться выходом из сансары и вознесением в нирвану. Ну окей, начнем. Вот только пожрать надо до начала. А так как я хищник, то карма у меня изначально очень хуевая, ибо буддистам вроде нельзя причинять страдания живым существам. Впрочем, жизнь в виде гаулда — это ни хрена не подарок, как и возможные жертвы гаулдов, которых эти червячки наделают, вселившись в уносов или будущих человеческих гаулдов. Так что можно сказать, охотясь на своих собратьев, я избавляю их от страданий, а также спасаю их будущих жертв. Короче, с таким оправданием жить и жрать родичей стало сильно проще, как морально, так и духовно. Жрал я впрок, но без потакания чревоугодию, ибо хотел все еще выйти из колеса сансары, а для этого нужно перестать страдать, то есть испытывать желания, которые я не могу утолить. Вначале так жить было очень сложно, особенно с учетом того, что мне время от времени приходилось жестоко убивать, чтобы утолить голод. Причем убивал я не только собратьев, но и другую фауну болота, что тоже оказалось съедобной, но из-за неразумности ее гены мне не давали никакого нового опыта. Постепенно я стал замечать, что опыт жизни того уноса, что породил моих предков и меня, стал более детальным и четким, а также дополнился эпизодами и знаниями, которых я ранее не видел. Получается, генетическая память Гаулдов фрагментирована. А так как я получил больше информации о моих родителях и ее родителях, я понял, что матки могут решать, сколько они вкладывают в потомство генетической памяти. А также то, что я вообще-то не рядовой червяк и сам своего рода матка. Вообще гаулды бесполые существа, но все гаулды разные, и чем здоровее питание личинки в начале их жизни, тем более совершенными они становятся, разворачивая некоторые атрофированные органы и восстанавливая угнетенные функции организма червей. Так что пусть и в памяти матки такого не было, мне стало понятно, что до первой линьки я был обычным гаулдом, но запасенный жирок во время линьки позволил разблокировать более глубокие и древние гаулдские гены, что через пару линьек усовершенствовали мое тело еще лучше, и в итоге, даже если моя мамочка не вложила ресурсы в мое рождение в качестве матки, я сам накопил нужные ресурсы и непроизвольно получил все нужные матки органы и даже больше, ибо теперь я могу изменять и поглощать геном не только моего потомства и сожранных мной организмов, но и улучшать свой собственный участками, добытыми из моей добычи. С носителями пока непонятно, но я что-то помню, что матки рожали, используя генетический материал обычных мужиков негаулдов, а потом использовали их тела, чтобы заселить в них рожденное потомство, создавая таким образом себе фараона гаулдов. Мда, жаль только я мужиком был в прошлой жизни, и садомия — это то самое страдание хуйней, от чего я с радостью откажусь в моей новой праведной буддийской жизни. Так что если и откладывать личинки, то только как настоящий мужик, используя для этого тщательно переваренную пищу. То, что я не хочу эти самые личинки откладывать, мою физиологию, так сказать, не ебет. Пока что не докопался до такого глубокого контроля своего метаболизма, чтобы совсем лишить себя этих функций, но слава матке, я не подвержен какому-то гормональному промыванию мозгов, от которого я начну желательно садиться на тентаклю какого-то альфа-червя этого болота. Наоборот, у меня у самого есть этот самый тентакль, который я могу засадить в других королев, и в надежде, что это избавит меня от необходимости размножаться почкованием личинок от своего тела, я нашел, схватил и присунул парочке королев свою тентаклю. И знаете что? Полегчало. Реально решила проблему с личинками, ибо спустя пару линек я так и не стал почковать личинусов от себя. Значит, я все же удовлетворил свои родительские инстинкты, распространив свои гены. Вот только, через пару лет все чаще замечаю очень жирных и хорошо развитых личинок, которые как-то очень подозрительно на меня смотрят. А потом они начали сбиваться в стаи для увеличения шансов на выживание и успешную охоту. Через пару лет ко мне прибыла делегация из десятка червей, что плавали косяком, и в итоге у нас состоялся длительный зрительный контакт. Блять, я сдался и признал, что это реально мои потомки и мои товарищи по религиозному мировоззрению. Я заплыл к ним в косяк и стал ими руководить в охоте. Позже они подставили мне свои брюшка, предварительно показав пример, и укусив друг дружку, впитав немного крови друг друга, я понял, чего они хотят, и попил пару капель крови своих, как оказалось, дочерей. И да, они получили от меня опыт, но личность у них сформирована маткой, отчего это не мои копии, а отдельные гаулды, которые поняли, что мое мировоззрение и образ жизни им более приятен и несет высокие шансы выживания. Плавали, охотились, делились генами для поддержания здоровой атмосферы в косяке. А потом я потрахался с моими дочурками. Причем они сами возбудили мою тентаклю и насадились на нее. Так как эти гаулды имели мой опыт, они прошли тот же путь становления маткой через эффективную охоту и обильное питание. Потомство они, в отличие от обычных гаулдов, не сожрали, а загнали внутрь косяка, оберегая его и подкармливая его нашей добычей. Имея в своем распоряжении несколько сотен гаулдов, я смог покрыть большую площадь болота, и в итоге, ну, я не знаю, сколько лет прошло, но я уже давно взрослый гаулд и редко линяю. Так что 3 взрослых линьки спустя мне в болото забрели несколько уносов, причем это не я заметил, а мои внучки-дочурки. Они не стали спешить и просто пасли их, пока ящероиды зашли достаточно глубоко, а к тому времени отдельные дочурки связались со мной и провели гаулдов к уносам. Ну что тут сказать, это было легко. Мои девочки постарше не стали рисковать моей тушкой и захватили несколько тел уносов, когда они спали, а потом скрутили и притопили уносов, которого уже влез я. Мпха. Хасхавари фатящини упхавна. Сафабхаринь. Подбодрила меня дочурка, и да в теле мужика как-то уютнее. Досталось нам всего 6 тел, 2 из которых это сын и отец. Я взял тело молодого уноса и, ничего нового, то же, что досталось предку, что отложил личинки в этом пруду. Хищные дикари уровня каменного века, если не хуже, ибо ни камень не обрабатывают, ни огонь не осваивают, Им и когтей на пальцах хватает для удобной охоты. В общем, пришлось по-быстрому отлавливать тех уносов, которых знали наши жертвы, и забивать их моими дочурками. Также я начал трахать своих дочурок в телах уносов, ибо нам скоро понадобится еще больше тел для созревающих личинок. Они, конечно, могут без проблем жить в болоте, но я не настолько мразь, чтобы их просто бросить. Кроме того, из-за того, что нас стало больше, большая половина личинок не смогла запасти нормальное количество лжирка, и только пара внучек смогла развить нужные органы для становления маткой. В общем, у меня теперь 13 маток, не считая меня, и 3 из них еще не созрели. Также 2 сотни внучек, которые обычные гаулды-личинки. Неплохой стартап, учитывая, что они все адекватные и унаследовали мою мораль и этику. В итоге несколько лет мы только и делали, что рожали деток уносов, чтобы переселить в них моих девочек. Неожиданно во время вынашивания мои дочурки, как королевы, научились корректировать геном своим потомкам в утробе, и я говорю не о гаулдах потомках, а о уносах, которых рожали носители моих гаулдов. Образцов для улучшения генов у нас было немного, лишь свои гаулдские пристроили куда только можно, чтобы тела были более совместимыми, но даже так мои дочурки добились того, чтобы рожать только дочерей, и вскоре даже сами сменили свои старые оболочки на новые, что сами улучшили в своих утробах. Я тоже поменял своего уноса на специально выращенного сына моего первого носителя. В гуманоидных телах жить сильно проще. Раньше тело червя и его биохимия сильно влияли на мировоззрение, и от спаривания и рождения личинок было сложно отвлечься. Сейчас же мозги у нас охоте добавили немного агрессии и азарта от охоты, но это легко подавлялось генетической коррекцией и самими гаулдами, что регулировали всю биохимию захваченных тел. Наше племя гаулдов разрослось до почти 300 особей уносов, и мы даже начали разводить подобие скота, правда, рептилоидного вида, отчего это скорее яйценесущие курицы в виде травоядных крокодилов, что жрут болотный папоротник. В общем, настал период стабильности, который мы потратили на поиски врат, и как ни странно, на охоту на другие личинки гаулдов. Всех своих потомков с того болота я уже успел пересадить в уносов носителей, так что остались только вполне агрессивные и враждебные гаулды, которые были носителями полезной информации о внешнем мире, и да, блять. Не прошло и сотни лет, и я нашел потомков тех гаулдов, что не только знали, где звездные врата, но еще и знали несколько десятков адресов врат и умели ими пользоваться, как, впрочем, и хатаками, построенными на базе технологий древних. То есть мне не стать первым системным лордом, но я еще вполне успею захапать себе первых носителей землян. Экспедиция в Звездные Врата была отложена на долгий срок, прежде чем мы насобирали достаточное количество генетической информации о опыте уносов во внешних мирах, и все-таки мы нашли несколько адресов, где жили откровенно первобытные племена людей. В один из таких миров голожопых папуасов мы и отправились, где захватили несколько племен темнокожих дикарей и каннибалов, что охотились не только на дичь, но и на своих соседей. И каннибалы — это не попытка унизить их уровень быта, реальный факт из их привычного рациона. Дикари были откровенными уродами и имели явные признаки близкородственных связей. Неудивительно, что у нас и даже не посмотрели на этих представителей Homo sapiens не то что как на возможных носителей их червячков, но и вообще как на потенциально разумных существ. Без культуры и с их образом жизни они напоминали просто толпу одичавших агрессивных маугли, которые от плохого питания и наследственных болезней были очень слабы и жили не дольше пары десятков лет. В общем, первые носители нам понадобились, чтобы только использовать их для выращивания генетически усовершенствованного потомства уже в возрасте 12 лет. Из-за обильного питания потомки этих троглодитов были на голову выше своих родителей, и все они были девушками с длинными ровными мускулистыми телами, с полными упругими грудями и чертами лица европейцев, но в то же время их кожа была темная, и попытка сделать ее светлее привела бы к альбинизму и проблемах со зрением и слухом, отчего это было совсем лишним и точно не сделает их красивее. Уже мой внук, рожденный первым поколением улучшенных девушек, носителей гены которого еще больше разбавили генами гаулдов, стал моим новым носителем. К этому времени все мои дочери получили себе по одному женскому носителю, и теперь на меня смотрела толпа обнаженных мулаток с пухлыми губками, высокими лбами, с красивыми кукольными чертами лиц. Я же, как бы этого не хотелось признать, был похож на того негра, что кричал в очень страшном кине «Чувак!». И, зная то, что мои дочурки тоже имели доступ к моей памяти, я подозреваю, что это они так над мной пошутили. Но двухметровое накачанное тело с 25-сантиметровым стволом между ног, а также то, что они себе и мне все волосы ниже бровей сделали пушковыми и не способными расти толще 20 доли миллиметра и длиннее пары миллиметров, отчего ни волосатая мотня с подмышками, ни усы с бородой мне и им не грозят, заставляет меня их простить за эту невинную шутку с моим лицом. Тем более в остальном у нас всех волосы прямые и густые, а не кучерявые, как у изначальных представителей этого племени каннибалов, что делает нашу жизнь только еще более приятной и удобной. И что самое главное, чище. Как же я, блядь, ненавижу грязь после нескольких десятков лет жизни в болоте. Вы просто не представляете, как это приятно нормально отмыться и не вонять какой-то натуральной тварью. В общем, осталось только найти одежду и можно идти в люди, то есть во врата, искать технологии древних. 2. Еще во время взросления наших новых тел мы заметили очень крупную проблему. Дети, рожденные носителями гаулдов, имеют генетическую память. Это, конечно, сделало жизнь сильно проще, ибо не пришлось воспитывать с нуля карапузов и учить их языкам, но теперь приходится очень осторожно совать мой член в моих гаулдочек. Хорошо, что заметили это весьма рано, еще когда сделали первые заготовки для тел моих 13 королев и в последующих младенцах, что вынашивали носители королев, они сами выбирали ту часть памяти, которую унаследует их потомство. Проблема в том, что остальные гаулды, что ни королевы, не могут поглощать чужую память или формировать личности своих потомков как змеенышей, так и рожденным носителем гаулда. В общем, теперь все не королевы стерилизуют своих носителей. Впрочем, разработки по поводу передачи информации через генетический материал мы провели очень обширные. Например, ранее, когда мы были червями, мы передавали информацию через кровь, покусывая друг друга, что в болоте не самая приятная затея. В телах уносов было очень сложно жить, ибо они живут сильно недолго в сравнении с людьми, даже если в них гаут, но зато есть когти, сила гориллы, регенерация и чешуя, которые становятся только более крутыми от того, что в них залазит гаут. Впрочем, они жили максимум 6 десятков лет, даже с гаулдом внутри едва доживали до 100 лет из-за повышенного метаболизма и скорости деления клеток, и очень сложно размножались, давая очень редкое потомство. Так что как только люди возьмут в руки металлическое оружие или еще лучше дальнобойное, желательно лазерное, они на голову превзойдут уносов как носителей, ведь с гаулдом живут до 400 лет. Это мы проверили на личном опыте, живя в изоляции на планете, где нашли этих маугли и разводя себе верных единомышленников, что говорят на русском и верят в буддизм. Реально, я чисто в шутку пытался убежать от реальности бытия червем в болоте, которого в любой момент могут сожрать собратья-каннибалы. А в итоге вышло, что все мои потомки живут, как я жил все это время в болоте, и передают свой опыт бытия хищным уносам буддистам, теперь генетически усовершенствованным потомкам. В общем, у всех наших потомков всегда есть общие темы для разговора на русском и правильное морально-этическое мировоззрение. Вот только проблема в том, что уже наши потомки не передают генетическую память нашим внукам, отчего их приходится воспитывать и нянчить как обычных людей, но опять же у всех вполне себе формируется взрослая личность еще с пеленок, и они точно в курсе про ответственность и правильное воспитание пиздюков. Это же по факту мои копии, а я сестру вырастил практически в одно рыло, ибо родители пропадали на работе с утра до вечера. Кроме того, то, что мы почистили гены наших потомков, дало им продолжительность жизни в сумасшедшие 250 лет. В то же время эти самые маугли, что жили рядом с нами в качестве питомцев и до сих пор плодятся друг с другом, живут не дальше 30 лет. Так что, сменив себе носителя на специально выращенного моей молоденькой королевой потомка моего тела, я скривился, увидев в зеркале знакомое лицо. Нет, я видел, как он рос, и вполне себе понимал, что он фактически мой клон, но опять мордаха того укурка малого из очень страшного кино. Иногда мое чувство юмора, которое мои дочурки унаследовали от меня, кажется мне весьма дебильным. Но я уже привык, как, впрочем, и все мои потомки, как гаулды дочурки, так и просто люди с генетической памятью, среди которых было поровну и мужчин, и женщин. Но, блять, что они начудили? Обязательно было этим нигерам эльфийские уши прикручивать на генетическом уровне? Ты что? Это же вулканцы. Мы просто не можем не создать их в этом скучном мире звездных врат, в котором все инопланетяне — это ебаные белые цисгендерные угнетатели. Америка должна познать все ценности, которые нам пытались привить, извратив кучу классики своим еретическим домом мыши. Ответила мне двухметровая секс-бомба-амазонка с острыми ушками и прямыми бровями, которая напоминала мне Хали Бери, в особенности прямыми седыми волосами, которые устроила себе, формируя геном своей дочери носителя в утробе. Кстати, так как нам всем неудобно иметь голоса в голове, то все эти носители были с врожденным дефектом мозга, который не дает сформировать личности. Все они, вплоть до заселения в них гаулда, ведут себя, наверное, еще глупее, чем шимпанзе, нуждаясь в постоянном присмотре, который им обеспечили их более разумные. разумные сородичи. Все же то, что королева может решать, сколько и какой памяти передается с генетической памятью, это очень удобно. Было бы неудобно, если бы все наши потомки получали и воспоминания у носов-гаулдов, которые были теми еще варварами и дикарями. Вооружив всех наших металлическим оружием в виде мечей и копьев, мы посмотрели на город наших потомков, которые остались нести долг по возвышению нашей цивилизации вулканцев. Мда, меня до сих пор кринжом передергивает от их «живи и процветай». Тем более они все как один черные, ни одного белого или хотя бы альбиноса. Тупо двухметровые черные эльфы, варвары и амазонки с буддизмом в качестве мировоззрения, но как-то совсем без вегетарианства. Хорошо, что хоть без каннибализма. Мои королевы тщательно потерли эту позорную строку нашего происхождения с генетической памяти, как и бытие варварами унасами как наших предков, так и пожранных нами гаулдов, из которых мы извлекли знания о окружающем мире. И снова пришлось полагаться на знания 500-летней давности, используя врата, чтобы попасть в мир унасов. По пути попадались всякие недоумки гаулды, которые бегали в голожопых унасах, что даже на языке унасов с нами не говорили, и их пришлось убивать. Благо, численное преимущество на нашей стороне, и мы их тупо запинали и затыкали копьями без потерь с нашей стороны. Далее на пути к городу, что был недалеко от звездных врат, нам попались более одетые унасы с уже какими-то намеками на оружие, но те уже нормально общались и даже как-то с опаской, смотря на толпу инопланетян, которые вооружены нормальным кованым железом. Вообще все примитивные цепочки производства железа и оружия были в генетической памяти гаулдов, которые достались червям от унасов и не только. Короче, только совсем дикие болотные гаулды не отличались особой соображалкой. Нас, как мы и просили, провели к местному правителю Атаку. И у нас было что ему предложить. Носителя вулканца. Как и ожидалось, в семье не без урода, так что даже воспитываясь в обществе буддистов, некоторые наши дальние потомки дичали до уровня обычных убийц-маньяков. Вот этот вообще на ровном месте ни от голода, ни от какой-то нужды убил и изнасиловал обычную девушку, а потом сожрал. И да, именно в таком порядке. Короче, его и еще нескольких дегенератов, как из числа вулканцев, так и из числа маугли, которых вулканцы так-то кормят и потрахивают временами от скуки, потому среди маугли хватает и остроухих криминальных элементов, мы взяли с собой в качестве дани. Хм, этот у нас послушал нашу рекламу этих лысых обезьян как долгоживущих и хорошо плодящихся носителей и с радостью принял наше подношение. Сам он через день встретил нас в теле того самого вулканца-маньяка некрофила-каннибала. Он улыбался и без всяких неудобств говорил с нами на русском. «Ваша работа весьма достойна внимания. Среди нас только вы задумались о том, чтобы заняться поиском альтернативы унасам, тем более я даже представить не мог, что можно построить целый город, который будет разводить нам таких качественных и образованных носителей. Письменность древних использует похожие феерические алфавиты, как и ваш вулканский, только в теле унаса половину согласных и гласных практически нельзя правильно произнести, в отличие от тела этого вулканца. Я подозреваю, что вулканцы были созданы древними и выродились со временем в дикарей. Полтысячи циклов тому мы с моими дочерьми подумали о том, как подняться в глазах нашего правителя, при этом вы сами можете оценить наши взгляды на мир, имея доступ к памяти этого носителя. В общем, мы не хотели причинить зла нашей великой расе, а наоборот возвысить и сделать нашу жизнь комфортной. Вот и нашли дикарей, которых оккультурили и превратили в послушных рабов, готовых служить своим богам. Да, это действительно достойный и совсем не свойственный нашей расе взгляд на мир. Но до тех пор, пока вы служите мне, я рад дать вам высокое положение, достойное вашего вклада в развитие нашей расы. Хотя я уже привык к телу уноса, в этом теле я чувствую небывалую легкость и ясность сознания. Как думаете, стоит ли мне использовать рабов для того, чтобы пересадить моих детей в эти носители? Вы показали мудрость и прозорливость, достойную того, чтобы я услышал ваш совет. Конечно, не использовать наш дар расточительно, пусть они и долгоживущие, но болезни и старость их испортит в течение десятка лет непривычной жизни. Однако и не оставить пару десятков рабов на развод тоже расточительно. Как вам известно, гоулды плохо влияют на наследственность своего носителя. Так что держать пару игрушек про запас было бы мудро с вашей стороны. Да и тот мир, в котором мы правили, он наше величайшее сокровище, которое нам нужно оберегать от неразумных представителей нашей расы, что не задумываясь вырвут с корнями столь ценный ресурс, как вулканцы. Да я понимаю, о чем ты, в памяти носителя я видел, как вы все устроили, и у нас не будет недостатка в носителях из числа несовершенных членов вулканского общества. Да и с унасами у нас неловко получилось, и я понимаю, что нам нужно засеять миры представителями этой уникальной и полезной расы носителей. Думаю, ты сам лучше меня знаешь, что делать. Я дам тебе хаток с полным комплектом для постройки врат, всеми полагающимися алкешами, тилтаками. Надеюсь, ты доволен моей наградой. Я не мог рассчитывать на лучшую благодарность нашего императора. Ну, все вышло как-то уж слишком просто. Точнее, скорее я пришел в нужное время. Ведь я с памяти Гаулда в 500-летней давности уже знал о том, что Гаулды уже 10 000 лет злоупотребляют унасами, и те на грани вымирания. Все потомство Гаулдов давно превысило по численности население унасов, и в итоге этих червей или выбрасывают в болото, или ритуально пожирают. Короче, я фактически первый и единственный, кто нашел решение и воплотил его даже лучше, чем ожидал император Гаулдов. В общем, я попал ему под хорошее настроение, отчего он мне и пирамидку летающую оформил, и советы послушал, и должность главного селекционера и рабозаводчика оформил. Получается так, что моих вулканцев признали моими, как и их планегу, на которой нет наквадаха, и она, в общем, никому нахрен не нужна была, пока я там не расплодил вулканцев. Сейчас же эти вулканцы — стратегический ресурс, который так-то как бы мне принадлежит, но император так без каких-либо колебаний запустит в нее свои ручки и выгребет столько рабов, сколько ему пожелается. Но в то же время он дал мне выход. Если я не хочу, чтобы он хозяйничал на моей планете, я должен дать ему альтернативу. То есть мне снова придется ловить и трахать дикарей. К счастью, имея в арсенале пирамиду и истребители Гаулда, мне нет смысла осторожничать, отлавливая совсем уж выродившихся дикарей. Можно замахнуться и на что-то посерьезнее. Тем не менее, для хорошей операции нам нужно оборудование, в особенности этот вопрос стоит остро, потому что у меня 300 дочурок Гаулдов и 13 королев, которых нужно обеспечить защитными и атакующими артефактами. А то с голой жопой ходить, когда у тебя хаток на парковке в стратосфере, как-то не солидно. Добравшись до смутно знакомого оборудования, я быстро понял, что софт Гаулдов — это говно. Блять, это, наверное, какие-то дебилы писали промпты для этого искусственного интеллекта. Я в языке Гаулдов разбирался хорошо, но читая код, я, блять, начинал сомневаться, ибо нелогических формулировок того, что требовали от оборудования хатока, хватило бы на то, чтобы свести с ума даже такого видавшего интернет и 21 говика зубра, как я. Но, как говорится, работает не трожь, а потом будет время, и нормальный механик-программист, что вернет все как было, можно будет и поковыряться, чтобы сделать все как надо. Тем временем воспользовался ресурсами пирамидки для распечатки интерфейса для работы с оборудованием корабля. Шлем пришлось делать по форме моей человеческой головы, так что я, не стесняясь, немного влез в дизайн и сделал себе не золотую шапочку, а обычный обруч с парой рубинов во лбу. Функционал это не поменяло и даже сохранило ресурсы, к тому же не придется брить мои шикарные прямые черные патлы, что висят до лопаток. Реально на порядок улучшает мое эстетическое восприятие этой тушки, даже лицо малого выглядит не так дебильно. Так вот, надел себе корону и начал всматриваться в строчки гаулдского языка, что начали транслироваться мне в мозг как дополнительная реальность. Заказал 300 обручей моим дочуркам и королевам и понял, что ресурсы у меня просто говно. На квадах мне реально зажали, отчего, наверное, не буду шиковать очень сильно и создам 13 защитных артефактов с генераторами защитных полей для королев и один мне. Также нужно создать зеты, которые при первом выстреле парализуют, вторым убивают, а третьим дезинтегрируют. Штука в хозяйстве полезная, и заказал бы больше, но опять же на квадах и не хватает, и желательно слепить 15 штук. Но опять, попилив дизайн для экономии ресурсов, я превратил зеты в подобие золотого люгера. На удивление получилось даже уменьшить потребление энергии и материалов, убрав функцию убийства и дезинтеграции. Теперь этот золотой люгер очень дешево парализует, и можно не бояться попасть два раза в того, кого убивать не хотелось бы. Как по мне, дебильное решение с количеством выстрелов для разных эффектов. Можно и ножиком поработать, если хочешь совсем с концами упокоить добычу. Кроме того, немного разобравшись в работе этого люгера, решил добавить ему функцию кинетического оружия. Нет, энергетическое — это всегда круто, но, блядь, зачем по воробьям с бластера хуярить? Перековырял кучу оборудования, которое можно слепить на хатаке, и просто охуел от того, что моя дешевая и сердитая идея обошлась мне в 100-тысячную по ресурсам от того, что потрачено на 15 люгеров-парализаторов. В этот раз слепил маузер, ибо нужно место для патронов. Но так как это не бластер, энергия нужна только на ускоритель материала и формирование пули из песка. Да, это получается, что маузер плавит стекло из песка и выстреливает потоком стеклянных игл. Пиздец. Я создал настоящее чудовище. Эта хуйня имеет два режима. Это одиночные и очередь. стреляет вообще беззвучно и только при попадании в цель слышно звук хруста стеклянных игл. Оружие очень жестокого и бесчеловечного убийства, ибо если игла попадала в цель, то та пожалеет о том, что ее не убила. Жить со стеклянными крошками игл в теле практически невозможно. Но, блять, если довели до использования вместо люгера этого игольника, то они реально не должны жаловаться. Да и с унасами не факт, что по-другому можно общаться. Эти твари рожок с автомата переживали в сериале и еще при этом бодренько бегали, пусть и недолго, так что игольники самое то для переговоров с рептилоидами. Да и так как это добро практически стреляет бесплатными пулями, а на квадаха на механизмы и микросхемы тратит в 10 тысяч раз меньше, чем Зет. В общем, я слепил 300 штук и раздал всем своим дочуркам Гаулда. Вулканцам пока сильно жирно будет, пусть осваиваются с хатаком и думают над тем, как его улучшить и чего где добавить для человеческого комфорта. Раньше тут жили у нас, и а у них комфорт ни хрена не человеческий. Королевы же получили помимо игольника, обруча и защитного купола по парализатору люгеру. Все это нам нужно, чтобы начать экспедицию на чуть более развитую и опасную планету, где живут людишки в околофеодальном обществе. Я, конечно, не в курсе, почему эта планета с наквадахом еще не приватизирована братьями Гаулдами постарше, но мне, чтобы одеть моих дочурок и экипаж, этот наквадах позарез как нужен. Проблема в том, что тут нет звездных врат. Придется лететь туда на хатаке и отстраивать врата из местного наквадаха. И я предполагаю, что именно это и есть причина, почему сюда не приперся тот, кого мы сожрали, получив от него информацию о этом мире. Не было у него хатака, а хозяину, на которого он работал, не хватало хатаков и доверенных людей для разработки этого мира. В общем, как хорошо жить в наше время космической экспансии. Куча бесхозных планет с наквадахом, что кишат людьми, которые нахрен никаким гаулдам не нужны, ибо они дерутся за тушки уносов. В общем, бери, не хочу. 3. Гравитация. Блять, почему я ранее об этом не подумал? В общем, люди тут живут, но так как тут гравитация в 1:3 от планеты уносов, которая слегка больше гравитации родного мира вулканцев, все люди тут были ростом 130-140 сантиметров. С моей двухметровой тушкой, выросшей в условиях 0.9 гравитации планеты уносов, только то, что внутри Гаулд, спасало ее от смерти, но точно не спасало от болей в позвоночнике и коленях, которые даже Гаулдам регенерировать напряжно. Местные живут фермеством в общинах, которые не сильно далеко ушли от родоплеменного строя. На десяток хуторов по 3 местечковых главаря, которые типа старосты командиров ополчения. Цапаются друг с другом нечасто и не особо кровопролитно, ибо урожаи маленькие и собирать его тяжело и рук редко бывает много. В общем, убивать друг друга никто не спешил, ибо сами справлялись с этим делом без посторонней помощи из-за того, что хреново планировали пайки припасов на зиму или хреново хранили эти припасы и травились гнильем и тухлятиной. Посмотрел я на местную невысокую растительность, на ползучую фауну без намека на летающих птиц и на коротышек и понял, нахуй так жить. И поменял своего вулканца на местного карлика. Сразу стало легче. Старые тела в этот раз показали несовершенство моих гуманных идей. Я как-то не подумал, что было бы легче, чтобы они были вменяемыми после того, как я их покину, но даже так они проживут лет 70, предаваясь блуду и обжираясь как животные, что тоже неплохая судьба. Тем временем мы с моими королевами начали резво сношаться, чтобы создать более совершенные сосуды для наших червячков. В итоге получились натуральные гномы. Кости толстые и широкие, суставы и сухожилия крепкие, а мышцы с запасом, позволяющие бегать и прыгать сутки напролет. На фоне тех карликов, что тут живут, наше потомство получилось раза в два шире и упитаннее, а так как мы гаулды, ну эстетика для нас не последнее место играет, потому лица у наших гномов были очень мужественные, а у гномих курносые, круглые, щекастые и почти детские. И естественно, все гномы были рыжими и бледнокожими с густыми волосами. Я себе лично гаулдом остановил рост бороды, уничтожив фолликулы на лице. В молодости в прошлом мире борода казалась крутой, но позже начал работать и понял, что нет времени на всякую херню, а потом оказалось, что без бороды жить так-то очень даже удобнее. Так что в этом мире тоже не изменяю привычки, но и без этого мощная квадратная челюсть, густые брови и выдающиеся надбровные дуги выдавали во мне истинного арийца. Короче, мужиком себя чувствовал эльфосамцовым. Работали над постройкой шахтерского городка почти полсотни лет, и за это время с королевами наплодили несколько сотен потомков гномов, которые были генетически устойчивы к токсинам наквадаха. Блять, как же охуенно быть именно королевой, а не штампованным гаулдом. Обычные люди от излучения наквадаха и его токсинов передохли бы за пару лет, а вот мои гномики наоборот только глазками посверкивают в темноте от радиации в крови и радуются такой естественной подсветке. Добыча на квадах вручную шла туго, но вулканцы не зря казенные харчи жрут, ибо вскоре слепили из доступных чертежей кинетические дробители, что измельчают породу в песок, отчего ее потом нужно только просеять и собрать металлические частицы магнитами. С этого металлического песка на квадах может добывать даже наш стандартный 3D принтер, которыми печатаются все технологии Гаулдов. Работали мы не шахтерским методом, а карьерным, отчего разбитая в песок порода собиралась прямо гравитационными лучами на Алкише и Тилтаке, после чего те тащили ее в приземлившийся на планету Хаток. Гномия раса состояла не только из моих потомков, но и эти потомки стали трахать карликов, постепенно заставляя их становиться полукровками и вливаться в наш гномий социум. Кроме того, что мы рыли карьер, некоторые гномы, получив от меня в наследство генетическую память, начали на досуге рыть ебаную морию. Блять, как бы до балрогов не докопались, суки. Но инициатива похвальна. Вредно то, что они золото и серебро сделали чем-то реально ценным в гномьем социуме, а драгоценные камни так и вообще монополизировали и сделали предметом статуса. Причем разделились на 7 королевств и теперь копают свои подземные города в 7 горах вокруг рудника на квадаха. Мда. Могу их понять, мне ресурсов на какие-то развлечения не хватает, потому как работаем сейчас в основном на обеспечении всех Гаулдом нормальным сетом артефактов. В общем, пусть бесится, все равно кроме их игр в гномьи королевства и секса тут вообще нечем заняться. Кстати, гномихи получились на заглядение. Они хоть и низенькие ростом под 130, но в то же время все их эти толстые ляжечки и круглые жопки очень гармонично сочетаются с кубиками пресса и узенькими талиями. Пропорции, конечно, не совсем человеческие, но вполне себе шишечка стоит по первому требованию моих королев, которые, не покладая жопок, трудятся над пополнением количества рабочих рук. Через 100 лет накопили прилично на квадаха, чтобы забить трюмы Хатака, построить звездные врата и накопить достаточно преступного элемента в тюрьмах. А значит, на поклон нашему батьку-императору Атаку. Атак был очень удивлен бородатыми коротышками, как и женщинами, так и мужиками. Но увидев моих королев и меня в аккуратной ухоженной одежде, увешанных гаулдскими артефактами моего дизайна, да и иногда полностью моей разработки, он очень сильно заинтересовался как и товаром, так и разработками. Кинетические игольки ему показались бесполезными, ибо силовое поле даже не царапают, а пробить так и вообще невозможно, хоть день иглами поливай. Вот парализатор. Да моя логика ему понравилась, но все гаулды вместо того, чтобы таскать на себе десяток килограмм оборудования, любят таскать компактные многофункциональные инструменты. Поэтому мои цацки заинтересовали его только уникальным дизайном. Хорошо, что я заранее догадался слепить запасной подарочный сет на гнома. Так что через день Атак с нами общался, обвешанный моими подарками в ранее подаренном преступном элементе гномов. Он тоже побрился, но не стал убивать фолликулы в волосах, ибо медный цвет волос гномов, казалось, понравился этой вороне, как и золотые цацки. Очень хорошо, ты оправдал мои ожидания. Гномы очень выносливая и сильна раса со своей уникальной эстетикой и красотой, и твой труд по разведению этих носителей весьма важен для гаулдов. И самое главное, они совместимы с вулканцами. Эта планета Гномия также теперь твоя, и я буду гарантом твоих прав на нее, как и на планету Вулкан. Надеюсь, ты будешь готов порадовать меня новыми достижениями к нашей новой встрече. У меня глаз задергался, и хорошо, что эта наглая гадюка не так хорошо разбирается в мимике гуманоидов. Пока что. В общем, наглость этого пидора не знает границ. Он по факту сейчас просто оставил меня с тем, что у меня есть, дав свои гарантии, что меня не тронут его сучки. Но, блять, и так тоже неплохо, я накопил материалов на вторые врата, так что могу спокойно дернуть на Хатаке на другой пока не освоенный мир и отстроить там врата, начав его колонизацию вулканцами и гномами. Кстати, гномия не понравилась вулканцам из-за разницы в гравитации, а вот джунгли и жаркие степи вулкана не понравились гномам. Впрочем, потрахать друг друга они были очень рады, так что полукровки вполне могут приспособиться жить на этих разных планетах. Следующую планету я выбрал из-за бесхозного наквадаха. Так как там быстро установили врата, то работяги из гномии шустро начали раскопки, а алкиши засновали, таская наквадах на завод по переработке породы в слитки наквадаха и прочих полезных материалов. Так-то кристаллы, которые используются в технологиях гаулдов, можно производить и без наквадаха, но и наквадах в любых серьезных технологиях незаменим, ибо лучшего источника энергии мне пока не видать. Можно, конечно, что-то там попридумывать на геотермальной энергии вулканической лавы, но эффективность такого оборудования будет хуже в 100 раз, чем тот же генератор на наквадахе в игольниках, что вообще жрет мизерно плавку стекла и стрельбу им. В общем, пока наквадах незаменим и придется его копать. Кроме того, наквадах растет. в определенных процентах от уже существующей массы и только на населенных разумными расами планетах, но он реально регенерирует за счет превращения окружающей материи в сраный наквадах. Вообще это наталкивает меня на подозрение, что в технологиях древних очень важна душа. Мне как ярому буддисту даже сомневаться не стоит в том, что у людей есть души, но вот наглядный пример существования у любых разумных и животных душ – это транспортные кольца и звездные врата. Почему? Ну как минимум потому, что при перемещении атомы людей разбираются в энергию, а при появлении на другой стороне врат из энергии врат обирается тело по переданному с других врат шаблону. Я уже не раз баловался, бегая с одних врат в другие, когда установил их на гноме и соединив их с вратами на вулкане. То самое состояние, когда ты перемещаешься в туннеле света внутри врат. У меня нет ни рук, ни ног, ни глаз, ни мозга, и я сделал достаточно прыжков, чтобы осознать, что это именно моя душа перемещается в этом световом туннеле. Также я добился того, что вышел из сансары. На короткие пару секунд, пока я перемещался в туннеле врат, я ничего не чувствовал и не желал. Это то, что нужно, чтобы достичь нирваны. Я поделился этим с моими вулканцами и гномами, и в итоге те тоже как дебилы бегали толпой через открытые врата, которые могут так держаться 38 минут. А потом они и вовсе сели лепить некий коврик внутри, которого люди будут окружены кольцами перемещения гаулдов, превращаться в чистую энергию по принципам работы врат и вываливаться из колец, появившись на коврике как раз через те самые 38 минут. Все это время подопытные заключенные провели в состоянии души. А после многочисленных проверок заключенных многие вулканцы, да и я с королевами, начали баловаться выпаданиями из мира на 38 минут на этих самых ковриках. Не прошло и пары сотен лет, как нам стало совсем похуй на наквадах и мировое господство. Мы, блять, научились превращаться в чистую энергию даже без всяких врат или колец, телепортируясь в те места, о которых знаем. Удивительно, но на это тратится энергия того светового пространства, в которое мы проваливаемся. Я даже как-то расстроился, ибо как-то уж слишком легко мы вознеслись, даже не дожив до появления хоть намека на рай и прочих злобных гаулдов. Даже Земля еще никому не известна в этом мире. Тем временем я понимал, что телепортация – это даже не детские игры для вознесшихся. Телекинез, материализация, чтение мыслей и прочие фокусы – это то, что высокоразвитые расы демонстрируют еще до вознесения. Я вознесся и даже не могу создать килограммчик нормальных пельменей. Блять, как же сложно жить на фруктово-мясной диете. Хочется, блять, нормального человеческого хлебушка или жареной картохи. Но нет, блять, везде флора просто все, что возможно, выращивает, но только ненормальные злаки и корнеплоды с клубнями. В общем, из привычного только мясо, редкие съедобные ягоды и фрукты непонятного и незнакомого вкуса. Хорошо, хоть сладких хватает. Начал телепортироваться по галактике на чувства. Нет неразумной жизни, она в квадаха. Он так-то спутник живых организмов, так что схема рабочая. Я в своем физическом теле недавно научился фокусом со смещением фазы. Вначале ко мне не могли физически прикоснуться, но после того, как меня парализовали из люгера, я понял, что мне еще далеко до полной неуязвимости, но вскоре, играя с небольшим плазменным резаком на минимальной мощности, вырабатывающим луч температурой в 60 градусов Цельсия, я все же смог научиться фазировать за пределы энергетического излучения. То есть я и для лазеров, и молний с прочей хуйней теперь неуязвим. Проблема в том, что так научиться пускать молнии из рук в стиле абсолютной власти будет очень тяжело, а телекинез, как и силу, я и так уже сотню лет пытаюсь почувствовать, но не судьба. В общем, нужно искать учителя, и как раз с этой целью я и прыгал по планетам с наквадахом. Пока вскоре не понял, что врата так-то тоже с наквадаха строятся, и стало как-то веселее, ибо там, где древние вратами насрали, там всегда самая веселуха. Все мы уже давно поменяли несколько носителей, ибо пусть мы типа полувознесенные, но недоученные, от того и старение носителя никто не отменял. Гибриды гномов и вулканцев уже давно стали доминирующим населением наших колоний, которые разрослись в количестве до десятка из-за того, что мы постепенно заселяли ничейные планеты с вратами и наквадахом, которые находили во время экспериментов с телепортацией. Так вот, среди гибридов были и преступники с белой кожей и острыми ушами. Естественно, мы все перебрались в эльфийские тушки, так что теперь все королевы были белыми с рыжими или черными волосами. А я все еще был черным властелином, ибо эти сучки снова родили мне носителя с генами гномов и вулканцев, только черного с мордахой малого из очень страшного кино. Впрочем, я уже привык, и пребывание в теле гнома показало, что лучше малого тушки мне не найти. Преимущества нового тела были очевидны. Плотные кости и мускулатура гномов и высокое и гибкое тело вулканцев в сочетании с усмелением носителя от личинки Гаулда выводило живучесть и боевую мощь гибрида на уровень Юноса. С этим добром мы уже привычно наведались к нашему императору Гаулдов, чтобы обнаружить. Мда, атака грохнул его сынок Апоп, и теперь расой Гаулдов правит не один император, а императорская семья, то есть жена Атака Нут, которая королева и которая родила императору двух сыновей Тота и Ра. У этих двух сыновей также были потомки, которые тоже правили частью систем под императором. У Тота была Басит, которая, несмотря на то, что не была королевой, использовала женских носителей и ассоциировала себя с женским полом. У Ра были детки Исида и Осирис, из которых Исида была королевой. Апип, несмотря на то, что убил Атака, оказался ценителем моих работ и принял партию криминальных элементов, в которой были гибриды, а также чистокровные гномы и вулканцы. Он сразу же сменил свое тело на сильнейшего гибрида, как только подтвердил то, что они не уступают в силе Унасам. А то, что они сами по себе регенерируют не так быстро, не имеет значения, ибо гаулды сами по себе дают носителю неплохую живучесть и регенерацию, а учитывая то, что он и до этого был в теле вулканца, уже говорит о том, что он оценил все преимущества человеческих рас над рептилоидами, которые касались в основном лучшей работы с технологиями древних. Кстати, этими технологиями из числа новых игрушек я и взял плату за криминальные элементы с моих планет. То, что я их не казню, а наоборот кормлю и тренирую в специальных колониях, чтобы продать как носителей, это по нынешним временам верх гуманизма, ибо некоторые гаулды, которые еще ходят в тушках унасов, и вовсе жрут людей из своих колоний на завтрак. Да и не все мои подарочки используются как носители, а большинство идет на развод в новые колонии, как, впрочем, и прошлые криминальные элементы вулканцев и гномов. Я, кстати, свои расы баловал, оставив им несколько молекулярных принтеров, которые распечатал на своем молекулярном принтере в Хатаке, да и себе сделал несколько нычек с такими принтерами и наборами первой необходимости в неразвитых системах с вратами и без наквадаха. Кстати, я воспользовался свойством наквадаха расти и засеял планеты с разумным населением парочкой тонн наквадаха. Так-то он мне и самому нужен в неприличных количествах, но то, что через 1000 лет я получу на пару тонн больше наквадаха, очень заманчиво, потому я и положил его, так сказать, на рост под проценты. Однако дочь Тота, Баст, наслышанная о моих неординарных навыках, попросила меня о уникальной работе, за которую предложила целых 3 хатака. Нет, ну блять, нихуево они живут, если могут разбрасываться добром в таких количествах. Пусть хатаки голые без комплектации из стилтаков и алкешей, но эти кораблики по кускам на молекулярных принтерах собрать можно из наквадаха и подручных материалов. Как я понял, это добро она у своего папочки Кхем насосала. Тот, как и ожидалось, был главным по технологическим вопросам в империи Гаулдов, хотя, как мне помнится, все хатаки создал некий Птах. Но этого рептилоида, похоже, как и Атака, отправили на пенсию раньше срока, и теперь всем занимается семья второго императора Гаулдов. Так вот, Басит за хатаки хотела только одного – скрестить ежа с ужом. То есть, чтобы я создал кошачью расу, которая будет клепать ей носителей с кошачьими прелестями. Она в своих зоофильских порывах и влажных фантазиях была весьма радикальна и хотела натуральных каджитов с шерстью по всему телу, но и я тоже эстет со стажем, так что сторговался с лохматостью только на предплечьях и ниже колена, также с когтями на пальцах ног и рук. Лицо пришлось обсуждать и моделировать дизайн черепа почти пару лет, пока собирались образцы кошачьей фауны по всей галактике. В итоге сошлись на кошачьих ушках и человеческом личике с огромными кошачьими радужками с узким зрачком-щелкой. За это Баст потребовала своим носителям пушистую спину и хвост, чтобы было что погладить. В общем, получилось нечто, что хозяйка будущих никодевочек обозвалась Икхмит.